Глава 13. Выехав на улицу Шуази, Лекок принялся расспрашивать кучера. «Расскажи мне подробно, как эти женщины подошли к тебе?» «Очень просто. У меня это воскресенье было самое неудачное. Часов 6 я простоял на бульваре под дождем. К полуночи у меня было всего 30 су. Однако меня так разломило... Моя лошадь так устала, что я решил вернуться домой. Как выехал я на улицу Шевалере, слышу, зовут меня издали две дамы. «Кучер, кучер!» Я сделал вид, что не слышу. Тогда одна из них подбежала ко мне и говорит: «Луидор на водку и 10 франков на езду». Ну, я тотчас же и остановился. Лекок сгорал от нетерпения. «Но вы понимаете, что нельзя было очень-то доверять таким гулякам. И я говорю, деньги вперед». Одна из них сразу же мне и дала деньги, проговорив: «Только поезжай скорее». «А какое было на них платье?» Они были одеты, как и все девицы, которые посещают трактир «Радуга». Только одна из них была поизнаряднее, а другая попроще. «Да, я позабыл. Одна из них называла другую сударыня. Та едва держалась на ногах. Должно быть, была выпивши, через край хватило». «Все ли вы мне рассказали?» — спросил Лекок. «Все», — ответил кучер. «Кроме того, что у той, которая давала деньги, ручка была маленькая, как у ребенка, и голос очень нежный». «Видели ли вы ее лицо?» «Почти что нет. Однако, можете вы мне сказать, хорошенькая ли она, брюнетка или блондинка?» «По моему мнению, она хороша и, кажется, не молода, но могу сказать наверняка, что она блондинка и с густыми волосами». «Маленькая она или высокого роста, полная или худощавая?» «Так себе, средняя». «Узнаете ли вы ту, которая давала деньги?» «Нет, не узнаю». Карета выехала на Бургонскую улицу, и кучер сказал: «Вот тот дом, куда вошли те гуляки. Сорвать с шеи фуляровое кашне, сложить его, сунуть в карман и войти в указанный дом было минутным делом для молодого полицейского. В дворницкой с шитьем в руках сидела старуха. «Сударыня», — сказал ей Лекок, вежливо подавая фуляр, — «я принес эту вещь одной из ваших жилиц». «Который?» «Вот этого-то я и не знаю». Почтенная женщина подумала, что молодой человек смеется над ней. «Ступайте вон, бездельник». «Извините меня», — прервал ее Лекок, — «дайте мне закончить. Дело вот в чем. 3-го дня около 2 часов ночи я возвращался домой. И около этого места две дамы опередили меня. Одна из них уронила этот фуляровый платок. Я его поднял и хотел тотчас возвратить, но дамы уже скрылись в этом доме. Было так поздно, что я не решился позвонить, и вот, наконец, сегодня я явился, чтобы возвратить эту вещь». Он положил фуляровый платок на стол и сделал вид, что хочет удалиться. Привратница удержала его. «Вы очень любезны», — сказала она, — «но вы можете оставить эту вещь у себя. У нас нет таких дам, которые бы возвращались ночью одни». «Однако, могу вас уверить, я видел собственными глазами». «Ах, я и забыла», — вскричала старуха, — «правда ваша, действительно, ночью сюда звонили. Я отперла дверь, слушаю, никого. Ну, думаю, какой-нибудь шалун дурачится. Однако я оделась и вышла из дворницкой. Что же я вижу? Пробираются две тени. Я поскорее заперла за собою двери и выбежала на улицу. Гляжу, две женщины бегут со всех ног». «В каком направлении?» «Они бежали на улицу Варен». Лекок вежливо раскланялся с дворничихой и побежал к карете. «Как я и предвидел», — сказал он кучеру, — «они здесь не живут». Кучер принялся было выражать свой гнев и досаду потоком ругательств, но Лекок остановил его, указывая на часы. «Везите меня скорее в морг!»